Удачный брак. Ханна и Тедди поженились в первую субботу мая 1919-го в маленькой церкви Ривертона. Это было чудесное венчание. Лакстоны, разумеется, предпочли бы Лондон, где можно было собрать гораздо больше важных и полезных гостей. Но мистер Фредерик оказался так настойчив и в последнее время претерпел столько горя, что никто не сумел ему отказать. Так и вышло, что Ханна стала женой Тедди в маленькой церкви, в долине, где задолго до нее женились и выходили замуж все ее предки. «Шел дождь». «К детям», — уверяла миссис Таунсенд. «Плачут бывшие возлюбленные», — шептала Нэнси. И на свадебных фотографиях распустились черные зонты. Позже, когда Ханна и Тедди жили на Гроувенор-сквер, одна фотография висела на стене в гостиной. Шестеро в ряд. Ханна и Тедди посередине, Саймион и Эстелла у них по бокам, а по краям мистер Фредерик и Эмилин. Примечание. Гроувенор-сквер. Гроувенор-сквер. Большая площадь центральной части Лондона. На ней находится здание американского посольства и дипломатические представительства некоторых стран. Известна также как «Маленькая Америка». Конечно же, ты удивлен. Как такое могло случиться? Ведь Ханна твердо решила не выходить замуж и строила совсем другие планы. И Тедди, добрый, заботливый, но отнюдь не роковой мужчина, способный вскружить голову такой девушке, как она. А на самом деле все было очень и очень просто. Как оно обычно и бывает в жизни. Скажем, звезды сошлись так, а не иначе. Разве что кое-кто немного их подтолкнул. На следующий после обеда день Лакстоны уехали в Лондон. Их требовали к себе неотложные дела, и мы решили, если вообще об этом подумали, что видим их в последний раз. Тем более, что на нас надвигалось следующее великое событие. На будущей неделе Ривертон ожидала нашествия целого табуна неукротимых леди, готовых выполнить свой нелегкий долг — ввести Ханну в общество. Январь — нелегкая пора, разгар сельских балов, и если вовремя не подсуетиться и не назначить дату, ее могут перехватить другие, более проворные соседи, о чем и подумать страшно. Поэтому день, 20 января, был выбран заблаговременно, и приглашения разосланы задолго до торжественного события. Вскоре после Нового года я подавала чай леди Клементине и вдовствующей леди Эшбери. Они сидели в гостиной на кушетке, склонившись над раскрытыми ежедневниками. 50. То, что надо, — говорила леди Вайолет. Ничего не может быть хуже полупустого зала. Только переполненный, — с отвращением заметила леди Клементина. Хотя в наши дни до этого очень далеко. Леди Вайолет изучила список гостей и недовольно скривила губы. «Дорогая моя, а что нам делать с дефицитом?» «Миссис Таунсенд наверняка что-нибудь придумает. Выкрутится, как обычно». «Я не о еде, Клем. Я о мужчинах. Где мы раздобудем мужчин?» Леди Клементина тоже наклонилась к списку гостей и недовольно покачала головой. «Это просто преступление. Страшная беда. Молодое племя Англии гниет бог знает где на французских полях, а барышни тем временем превращаются в усохших старых дев, не найдя не то что мужа, а даже партнера для танцев. Это план такой, я тебе точно говорю. Немецкий план». Леди Клементина лихорадочно вытаращила глаза. «Извести на корню цвет английского общества». «Но ты же придумаешь, кого нам пригласить, Клем? Ты всегда прекрасно подбирала пары». «Я еле-еле отыскала того дурака для Фенни», — почесывая припудренные подбородки, призналась леди Клементина. «Все-таки как жаль, что Фредерик так и не проявил к ней ни малейшего внимания. насколько все было бы проще. А вместо этого пришлось довольствоваться чуть ли не первым встречным. «Моей внучке первый встречный не подойдет», — заявила леди Вайолет. «От этого брака зависит будущее нашей семьи». Она страдальчески вздохнула и закашлялась, сотрясаясь высохшим телом. «У Ханны все сложится гораздо лучше, чем у глупышки Фенни», — уверенно изрекла леди Клементина. «В отличие от моей воспитанницы, твоя внучка наделена умом, красотой и изяществом». «И ни малейшего желания все это использовать». «Фредерик решительно избаловал детей. Сплошная свобода и никакого порядка. Особенно Ханну. У девчонки голова забита возмутительными мыслями о независимости». «Независимость», — с отвращением повторила леди Клементина. «Она совершенно не собирается замуж. Морочила мне голову еще в Лондоне». «Невероятно». Глядела прямо в глаза и с вопиющим спокойствием сообщала, что ее не стоит выводить в высшее общество. «Какая дерзость! Что незачем устраивать для нее бал, потому что она не собирается вращаться в свете, даже когда вырастет. Что она находит его...» Леди Вайолет страдальчески прикрыла глаза. «Находит его скучным и бестолковым». «Не может быть!» — простонала леди Клементина. «К несчастью, может». «И как же она собирается жить? Останется в отцовском доме и превратится в старую деву?» Обе леди и представить не могли, что в жизни можно заниматься чем-то еще. Леди Вайолет грустно покачивала головой, плечи ее поникли. Леди Клементина решила взбодрить подругу и похлопала ее по руке. «Ну-ну, Вайолет, дорогая, твоя замечательная внучка еще слишком молода. У нее впереди много времени, наверняка передумает». Она склонила голову к плечу. «Помнится, в ее возрасте ты тоже толковала о свободе. Ханна перерастет свои глупые идеи, как ты переросла свои». «Да уж придется», — жестко сказала леди Вайолет. «В конце концов, ей вовсе не обязательно выходить замуж прямо сейчас». Леди Клементина прищурилась. «Или обязательно?» Леди Вайолет только вздохнула. «Обязательно?» — воскликнула леди Клементина. «Все дело во Фредерике и его ужасных автомобилях. Мне вчера пришло письмо из банка. Он опять пропустил платеж». «А ты только сейчас об этом узнала?» — жадно допытывалась леди Клементина. «О, боже, боже!» «Наверное, он не хотел мне говорить. Он ведь знает, как я расстраиваюсь. Фредерик принес в жертву своему заводу все наше будущее. Даже продал имение в Йоркшире, чтобы расплатиться с долгами». Леди Клементина сочувственно поддакивала. «Нет бы лучше продать этот самый завод. И ведь были предложения». «Давно?» «К сожалению, да», — вздохнула леди Вайолет. «Фредерик прекрасный сын, но никудышный делец. Теперь, как я поняла, он надеется получить заем от какого-то синдиката, в который входит мистер Лакстон. От провала к провалу, Клем. И это при его-то положении в обществе». Она прижала к вискам кончики пальцев. «И я не могу его винить. Титул не для него. Если бы только Джонатан был жив», — привычно всхлипнула она. «Ну, будет, будет. Фредерик наверняка пойдет в гору. Сейчас на автомобиле очень большой спрос. Ими обзаводятся все, кто не попадя. Недавно я переходила дорогу неподалеку от Кейсингтон-Плейс. Так меня чуть не сбили». «Клем, ты сильно пострадала?» «В этот раз нет. Но в следующий раз все наверняка будет гораздо хуже». Как о чем-то само собой разумеющемся известила леди Клем. «Ужасная смерть, уверяю тебя. Я расспросила доктора Кармайкла о всех возможных травмах». «Кошмар», — покачала головой леди Клем. «Я бы и не переживала так сильно из-за Ханы, если бы Фредерик мог жениться еще раз», — вздохнула она. «А это реально?» «Вряд ли. Ты же знаешь, он даже думать не хочет о повторной женитьбе». По правде говоря, он и к первой-то не стремился. Слишком занят был. Леди Вайолет глянула на меня, и я притворилась, что поправляю скатерть. Всякими глупостями. Она поджала губы. Нет, больше у него сыновей не будет. Нечего и надеяться. «Что возвращает нас к Ханне?» — заключила леди Клементина. «Да», — разглаживая атласное платье, подтвердила леди Вайолет. «Извини, Клем, это все простуда от нее и уныние. Не хочется думать о плохом. Однако в последнее время я не суеверна, ты знаешь. И все-таки странное предчувствие. Ты будешь смеяться? Я не могу отделаться от мысли, что грядет катастрофа». «Да?» — почуяв любимую тему, оживилась леди Клементина. «Никаких серьезных причин. Одни ощущения. Леди Вайолет поплотнее завернулась в шаль, и я в который раз заметила, как она исхудала. Как бы там ни было, я не собираюсь сидеть сложа руки и смотреть, как рушится моя семья. Я выдам Ханну замуж. И выдам удачно, даже если потрачу на это последние силы. И мне надо успеть до того, как я отвезу Джимайму в Америку. В Нью-Йорк? Я и забыла, что вы уезжаете. Хорошо, что брат Джимайма ее пригласил. Да, хотя я буду скучать. Маленькая Гита так похожа на Джонатана. Никогда не любила младенцев, — поморщилась леди Клементина. Сплошной писк да пеленки. Она передернулась так, что вздрогнули второй и третий подбородки, разгладила страницу ежедневника и постучала по ней ручкой. «Значит, сколько нам остается на то, чтобы найти приличного мужа?» «Месяц. Мы отплываем 4 февраля». Леди Клементина записала число и вдруг выпрямилась, пораженная какой-то мыслью. «О, Вайолет! У меня, кажется, идея. Ты говоришь, Ханна рвется к независимости». Последнее слово заставило веки леди Вайолет затрепетать. «Да». «Значит, если кто-нибудь подтолкнет ее в нужном направлении, представит замужество как путь к самостоятельности». «Ханна упряма, вся в отца, даже слушать не станет». «Нас с тобой не станет, конечно. Но я знаю кое-кого». Леди Клементина поджала губы. «Да, после хорошей тренировки с этим справится даже она». Через несколько дней, успешно спровадив мужа на экскурсию по гаражу мистера Фредерика, Фенни присоединилась к Ханне и Эмилин в бургундской комнате. Эмилин, вся в ожидании предстоящего бала, уговорила ее попрактиковаться в танцах. Граммофон заиграл вальс, и две девушки закружились по комнате на счет раз-два-три, смеясь и поддразнивая друг друга. Мне приходилось уворачиваться от них, чтобы вытереть пыль. Ханна сидела за письменным столом и что-то царапала в блокноте, не обращая внимания на суматоху. Со дня обеда с Лакстонами, где окончательно подтвердилось, что отец ни в коем случае не позволит ей работать, она как будто ушла в себя. Вокруг бурлила суета, все готовились к балу, а Ханны это словно и не касалось. Промаявшись неделю без всякой цели, она неожиданно ударилась в другую крайность. Вернулась к занятиям стенографией, переписывая любую книгу, что попадалось ей под руку, и торопливо пряча блокнот при приближении кого-нибудь из домочадцев. Через несколько дней такая лихорадочная активность обыкновенно сменялась полной апатией. Ханна отбрасывала ручку, отодвигала книги и безучастно сидела на месте, ожидая обеда, письма или хотя бы необходимости переодеться. Однако мысли ее в это время крутились без остановки. Ханна пыталась решить головоломку собственной жизни. Она так жаждала самостоятельности, но оставалась узницей, любимой, обласканной и все-таки узницей. Независимость требует денег. У отца их не было, и заработать свои он ей тоже не позволял. Почему она не восстала? Не сбежала из дома? Не прибилась к бродячему цирку? Все очень просто. В то время жизнь шла по правилам, и большинство людей их соблюдало. Через 10 лет, даже через 2 года, все переменилось. Традиции затрещали по всем швам. Но в тот момент Ханна оказалась в ловушке. Как андерсоновский соловей, сидела она в золотой клетке, слишком несчастная, чтобы петь, накрытая облаком тоски, пока ее не подхватывала очередная волна лихорадочной энергии. В то утро в бургундской гостиной Ханна как раз переживала период активности. Сидела за столом спиной к Эмилин и Фэнни, стенографировала британскую энциклопедию и так погрузилась в работу, что даже не обернулась, когда Фэнни вскрикнула. «Ай, слониха!» Эмилин, задыхаясь от смеха, свалилась на кушетку, а Фэнни рухнула в кресло. Сбросила туфли и начала рассматривать пострадавший палец. «Теперь распухнет», — недовольно сказала она. Эмилин заливалась хохотом. «Я ни в одни туфли не влезу, а скоро бал», — негодовала Фэнни. Каждая жалоба вызывала у Эмилин новый взрыв смеха. «Эмилин», — возмущенно заявила Фэнни, — «ты отдавила мне палец. Могла бы хоть извиниться». Эмилин попыталась взять себя в руки. «Ладно, извини», — выдавила она. Закусила губу, но смех опять прорвался наружу. «Ну я же не виновата, что ты все время ставишь ноги куда попало. Если бы они еще не были такими большими...» И она опять расхохоталась. «Между прочим», — дрожащими от обиды губами вымолвила Фэнни, «мистер Койлер из Харротс сказал, что у меня изящная ножка». «Конечно», — «потому что на твоих туфлях он зарабатывает вдвое больше, чем на обуви для других дам». «Ах ты, неблагодарная маленькая!» «Брось, Фэнни!» — все еще всхлипывая от смеха, сказала Эмилин. «Это же шутка. Конечно, мне жаль, что я наступила тебе на ногу». Фэнни только фыркнула. «Давай еще повальсирую. Обещаю быть повнимательней». «Верится с трудом», — недовольно ответила Фэнни. «Нет». Мне надо поберечь палец. Не удивлюсь, если он сломан. Быть не может. Я просто слегка на него наступила. Дай посмотрю. Фэнни подогнула под себя ногу, спрятав ее от Эмилин. Ты уже сделала все, что могла. Эмилин побарабанила пальцами по спинке кресла. А с кем же я отрепетирую танец? Не волнуйся. Двоюродный дедушка Бернард совсем слепой. А троюродный кузен Джереми не интересуется ничем, кроме разговоров о войне. «Я вовсе не собираюсь танцевать с дедушками». «А у тебя выбора не будет». «Посмотрим», — высокомерно пообещала Эмилин. Фэнни сдвинула брови. «Что ты имеешь в виду?» «Бабушка уговорила па пригласить Лакстонов», — широко улыбнулась Эмилин. «Теодор Лакстон приезжает», — вскрикнула Фэнни. «Правда, здорово!» — Эмилин схватила Фэнни за руки. «Па считал, что неудобно приглашать на первый бал Ханны деловых партнеров. Но бабушка настояла». «Господи!» — воскликнула покрасневшая от волнения Фэнни. «Как интересно! Наконец-то хоть какое-то разнообразие!» «Надо же! Теодор Лакстон!» «Теперь понимаешь, почему мне надо научиться танцевать?» «Не надо было наступать мне на ногу». «Ну почему? Почему нам не разрешали брать уроки в школе танцев? Никто не станет со мной вальсировать, если я не буду знать нужных па». Фэнни подозрительно сладко улыбнулась. «Конечно, ты не очень хорошо танцуешь, Эмилин. Но не стоит переживать. У тебя не будет недостатка в партнерах». «Да?» переспросила Эмилин с видом человека, привыкшего к комплиментам. Фэнни потерла палец под чулком. «Все приглашенные на бал джентльмены обязаны танцевать с дочерьми хозяина, даже со слонихами». Эмилин надулась. «Я помню свой первый бал, как будто бы это было вчера». С ностальгией пожилой женщины продолжила довольная своей маленькой победой Фэнни. «Думаю, при твоих красоте и грации», — отозвалась, закатив глаза Эмилин, «молодые люди выстраивались в очередь, чтобы потанцевать с тобой». «Наоборот, я никогда не видела столько стариков, стремящихся побыстрее отдавить мне пальцы, вернуться к своим пожилым женам и заснуть». «Такое разочарование». «А молодые люди все были на войне». «К счастью, Годфри не взяли на фронт из-за бронхита, а то мы никогда бы не встретились». «Вы полюбили друг друга с первого взгляда?» Фэнни сморщила нос. «Конечно же нет. Годфри чувствовал себя ужасно и большую часть вечера провел в уборной. Мы станцевали только раз, кадриль. С каждым паун все больше зеленел и, наконец, куда-то испарился. Потом мы не виделись несколько месяцев, а поженились только через год». Фэнни вздохнула. «Самый длинный год в моей жизни». «Почему?» Фэнни задумалась. «Я отчего-то решила, что после первого бала моя жизнь изменится». «И что, изменилась?» «Да, но совсем не так, как я ожидала. Это было просто ужасно. Официально я считалась взрослой, но не могла ни ходить, куда хочу, ни делать, что хочу, без того, чтобы леди Клем или другая старая зануда не сунула носу в мои дела. День, когда Годфри сделал мне предложение, стал счастливейшим в моей жизни. Бог услышал мои молитвы». Эмилин не в силах представить, что Годфри Виккерс, толстый, лысый и неопрятный, может быть ответом на чьи-то молитвы, сморщила нос. «Серьезно?» Фэнни настойчиво глядела Ханни в спину. «Когда ты замужем, люди относятся к тебе по-другому. Стоит мне только представиться миссис Виккерс, и все понимают, что перед ними не сопливая девчонка, а солидная дама». Ханна продолжала яростно стенографировать. «Я рассказывала тебе про медовый месяц», снова обратив внимание на Эмилин, спросила Фэнни. «Всего лишь 1000 раз». Ее сарказм не остановил Фэнни. «Флоренция — самый романтический иностранный город, который я когда-либо видела». «Флоренция — единственный иностранный город, который ты когда-либо видела». «Каждый вечер после ужина мы с Годфри прогуливались вдоль реки Арно. В маленьком ювелирном магазинчике на Понте Веккио он купил мне дивное ожерелье. В Италии я почувствовала себя другим человеком. Переродилась. Однажды мы поднялись на смотровую площадку форта Бельведер и оглядели оттуда всю Тоскану. Я даже всплакнула. Это было так красиво. А картинные галереи? Их столько, что за один приезд никак не обойти. Годфри обещал свозить меня туда еще раз, как только сможет». Фэнни быстро взглянула на Ханну, которая не отрывалась от своих записей. «А каких людей встречаешь во время путешествия?» «На корабле мы познакомились с человеком, который направлялся в Каир. Никогда не угадаете, зачем. Искать зарытые сокровища. Я даже не сразу ему поверила. Оказалось, древние украшали своих мертвецов, прежде чем похоронить. Я даже не знаю, зачем. Столько драгоценностей пропадало зря. Доктор Хэмфрис сказал что-то, связанное с религией. Он рассказал нам столько интересного и даже приглашал на раскопки, если нам случится попасть в те края». Ханна перестала писать. Фэнни подавила торжествующую улыбку. «Годфри, правда, заподозрил, что этот тип морочил нам голову, но слушать его было крайне интересно». «А он был симпатичный?» — спросила Эмилин. «О да», — оживилась Фэнни. «Он...» И замолчала, вспомнив о своей задаче. Неохотно вернулась к задуманному сценарию. «За 2 месяца брака я получила больше впечатлений, чем за всю предыдущую жизнь». Она осторожно из-под ресниц поглядела на Ханну и выкинула козырную карту. «Что интересно, пока я не вышла замуж, я считала, что, приобретая супруга, девушка теряет себя. Оказалось, совсем наоборот. Я никогда не чувствовала себя такой самостоятельной. К замужней женщине относятся совсем по-другому. Никто не возражает, если я хочу пойти прогуляться. Наоборот, меня еще просят приглядывать за тобой или Ханной, пока вы не выйдете замуж. «Вам повезло, что рядом с вами я, а не какая-нибудь кислая тетушка», — закончила она. Эмилин закатила глаза. Фенни не заметила. Она смотрела на Ханну. Та уже давно отложила ручку и блокнот. Глаза Фенни блеснули от удовольствия. Она осторожно натянула туфлю на пострадавшую ногу. «Ну ладно, с вами хорошо, но пора и честь знать. Муж скоро вернется с прогулки, и мне уже не терпится поговорить с кем-нибудь повзрослее». Она покровительственно улыбнулась, вскинула голову и вышла из комнаты. Впечатление, правда, чуть портила легкая хромота. Эмилин завела новую пластинку и уже в одиночку закружилась в вальсе. Ханна все сидела за столом и глядела в окно на бескрайние поля. Вытирая подоконник, я посмотрела на размытое отражение в стекле и поняла, что она о чем-то глубоко задумалась.